Глава 18. «Это просто невыносимо!» — заявила я магистрам, развалившимся в креслах в гостиной и предающимся ленивому послеобеденному разговору. «Вы оба мне никто! Вы!» — повернулась в сторону Антора Кромунда. «Вы мне не брат! Ну, может, и брат, но я вас совсем не знаю! А вы!» — повернулась к магистру Шарезу. «Вы!» «Ну же!» — подбодрил он. Уставился на меня с интересом. «Я не понимаю, по какому праву вы нам запретили?» Трис, сидевшая неподалеку и посматривавшая на лорда Диеза, красивая, улыбчивая, в светлом платье с аккуратной прической, из которой выбивались непокорные прядки, скорчила недовольную мину. «О, началось!» — пробормотала она, закатив глаза. «Я ее давно предупреждала, что мы не останемся в доме Антора Кромунда. Мы жили на птичьих правах, и всех это устраивало, кроме меня. Катализатором взрывного настроения стала Ариша. С каждым часом, с каждым мгновением я чувствовала ее присутствие все яснее. Она стала для меня источником вдохновения, делилась своей уверенностью. А еще был Кайл, которого я встретила в больнице и пригласила в гости». Старшекурсник принес с собой роскошный букет цветов, забавлял нас с Трис рассказами об академии, затем пригласил на сегодняшний праздник на центральной площади. Ожидались соревнования бродячих цирков, салют в честь победы, а также торжественный въезд в город передовых частей регулярной армии Кемира. Я согласилась, и Трис меня поддержала, а вот магистры, вернувшиеся из академии по случаю праздничного дня раньше обычного, отказались, а ведь их никто не приглашал. «Сейчас всем достанется», — прокомментировал магистр Шарес, «и мы познаем глубину королевского гнева». «Вам, Ильсар, только бы издеваться!» «Я и не думал». «Так возьмите и подумайте, голова нужна не только для того, чтобы язвить». Я замолчала, услышав, как согласно рыкнула Ариша. «Да, так ему». Нечего было тянуть руки и трогать нас с ней за косу. «Вы мне никто!» «Да, я считаю вас своим наставником, а вот кем вы себя считаете, мне непонятно. Все эти ваши намеки...» «Поподробнее о намеках», — переспросил Светлый, на что удостоился еще одного смешка со стороны Темного. «Если ты, мой друг, сошел с дистанции, это не значит, что ее не может занять кто-то другой», — отозвался магистр Шарес, откидываясь на спинку стула. «Дорогая моя Лайны, не составишь ли ты мне компанию на празднике?» «Нет», — сказала ему, — «не составлю. Исключительно потому, чтобы вы не питали ложные надежды. Надежды у вас нет никакой. Единственное, если вы присоединитесь к истинной вере и попробуете спасти свою душу, хотя я сомневаюсь, что на небесах ею заинтересуются». Темный захохотал. «Лайны, я вас обожаю!» «Зря вы так веселитесь», — сказала ему. «Теперь вы, Антор. Вы должны знать, что я подыскала новый дом». «Что?» — в один голос воскликнули все присутствующие. «Но Лайны!» — растерянно пробормотала Трис. «Да», — сказала им, обвела взглядом тех, кто стал мне дорог. «Мне будет жаль с ними расставаться. В этом доме я не останусь. Это неприлично, в конце концов». «Была война, и вы, Антор, были ранены. Затем я пыталась получить от вас ответ, но вы постоянно меня игнорировали. К тому же снимать этот дом я больше не могу, сколько бы вы ни запросили. Учитывая цены на жилье в этом квартале, это слишком дорого». «Дорогая моя», — подала голос тетя Чарити, — «не руби с плеча. Давайте мы лучше...» «Боги, она предложила всем выпить чаю. Тетушка! Я вас очень люблю», — ответила ей, — «но постарайтесь меня понять». «Это невозможно», — подал голос магистр Шарес. «Женская логика не поддается пониманию». «Лайны», — подал голос светлый маг, — «мы все еще можем договориться». «Нет», — сказала ему, — «мне еще придется придумать, чем заплатить за учебу», — пробормотала негромко, но магистр Шарес услышал. «Позволь поинтересоваться». «Дорогая воспитанница, куда же ты дела свое наследство?» «Его больше нет», — сказала ему, выдержав насмешливый взгляд черных глаз. Зато у сирот Хольберга появился новый дом. Да, я уже оплатила купчую. Все эти разговоры, тетя Чарити, повернулась к изумленной женщине, в вашем благотворительном обществе. Вы же знаете, они ни к чему не приведут. Темный захохотал. «Видел бы ты свое лицо!» — воскликнул он, поворачиваясь к конторе Кромунду. «Ты ведешь себя так, будто произошедшее в порядке вещей!» — огрызнулся Светлый. «Лайне, я все-таки твой брат, и... Ну, ты могла бы поговорить со мной, прежде чем делать такой серьезный шаг? Понимаю, деньги твои...» «Именно так!» — спокойно согласилась с ним. «Деньги мои!» «А я предвидел! О, да! Пусть я не светлый, но у меня есть чутье!» — произнес темный, подняв палец. «Поэтому...» — тут же он жестом фокусника выловил из кармана мантии небольшой свиток. «Давеча оплатил полную стоимость обучения некой Лайны Вайрис с первого до последнего курса». «Что? Вы...» «Спасибо, Ильсар!» — назидательно подсказал темный маг. «То, что следовало тебе сказать». «И не подумаю. Вы же знаете, что я не смогу этого принять». «Еще как примешь. Это самая малость из того, что я мог сделать для могини Сивисы после того, как она взяла на себя мою вину за связь с Ангихором». «Нет». «Да, Лайне». «Боги». Я закрыла лицо ладонями. «Я верну вам деньги», сказала темному. «Только попробуй», — усмехнулся он. «Хотя, моя дорогая, если на тебя вновь нападет жажда расточительства, сможешь построить еще один дом для сирот». Тетя Чарити подсела ко мне на диван, обняла за плечи, стараясь успокоить. «Все будет хорошо», — сказала она. «Лайне, не упрямься», — с другой стороны наседала Трис, принялась гладить меня по голове. «Это ничего не меняет. Деньги я вам верну», — сказала магистру Шарезу, вырываясь из заботливых объятий. «Пусть не сразу, но я соберу полную сумму». «Но, Антор, в вашем доме я жить не могу», — сказала Светлому. «Дорогая моя», — подражая магистру Шарезу, произнес мой брат, — «это уже не мой дом». Я растерялась, но тут подала голос тетя Чарити. «Мой племянник вспомнил о том, как я вырастила его и сделал мне подарок», — произнесла пожилая женщина. «Этот дом со вчерашнего дня принадлежит мне, и я буду просить, вернее, умолять тебя и Трис, чтобы вы не оставили бедную, больную старуху на смертном одре». «Она не была бедной, уж точно нет, и ничем не болела. Быть может, слабостью в членах из-за того, что кровь слишком медленно циркулировала по ее венам». «У меня никого нет», — продолжала тетя Чарити. «Лишь этот обормот», — кивнула на Светлого, «который наконец-таки вспомнил о моем жалком существовании. Много лет до этого я вела одинокую жизнь, а теперь у меня наконец-таки есть семья». «Лайне, прошу тебя!» «Мы не оставим вас, тетушка», — сказала Трис и наступила мне на ногу. Затем еще раз. «Да что?» — зашипела я на подругу. «Больно же!» «Это заговор», — произнесла я. «Вы все сговорились!» Я попыталась еще сопротивляться, но меня быстро уломали. «Заговор?» — произнес темный, когда я, переодевшись в голубое платье, спустилась в гостиную. Накинула на плечи тонкую шаль, на улице стояла августовская жара, но северный ветер дышал осенью. «Еще нет, Лайны, до заговора далеко. Ты должна закончить обучение, и вот тогда...» «Время придет, и вот тогда будет заговор». «А если я не захочу?» — спросила у него. «Если не соглашусь идти против нынешней власти...» «До сих пор не могу привыкнуть к тому, что я не Лайны Вайрис, а Лайниза Кромунд. Поэтому ты захочешь», — уверенно произнес темный. «Это твоя судьба, твоя страна. Ты рождена, чтобы править». «Пойдемте-ка на свежий воздух», — Антор Кромунд решительно подхватил улыбающуюся Трис под локоть. «Тетушка». Во второй его руке оказалась сухощавая конечность тети Чарити. «На улице довольно ветрено, не забудьте захватить вашу новую шаль». «Да, мой дорогой», — отозвалась тетя Чарити, — «согласна, это великолепная идея». По лицу видно, она была счастлива. А я... Кто я такая, чтобы в угоду своим желаниям разрушить душевное спокойствие пожилой женщины, неожиданно обретшей семью? Антора, которого она считала сыном, и его лучшего друга Эльсара Шареза, постоянного гостя в этом доме. Я для нее стала чуть ли не старшей дочерью, спокойной и рассудительной. А вот Трис... Уверена, к ней она присматривалась, как к будущей невестке. Затем было море людских голосов и пестрая веселая толпа. Воздушные гимнасты демонстрировали чудеса ловкости. Факир с юга показывал удивительные фокусы без использования магии, которые комментировал мне на ухо Эльсар Шарес, да так смешно, что я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Мы ели сладости и радовались тому, что над головой светит солнце, не заслоненное черной тучей стрел. Остановились, чтобы посмотреть представление. Полная актриса, изображавшая королеву Мазгул, пыталась сбежать от доблестных воинов Освара Тиринга. Пряталась где могла, пока не застряла в бочке из-под квашеной капусты.